хорошо. Может быть, вы отчасти и правы. Может, и не отчасти. Вам трудно признаться в этом даже себе, особенно себе». «У меня к вам просьба», — сказала она, внезапно посерьезнев. «Не делайте мне, пожалуйста, рентгеновских снимков моих же собственных внутренних органов, особенно души». «Вы в нее верите?» «В душу — да, но не в ее бессмертие». «Что ж, и это уже неплохо. Я, кстати, не закончил свои разоблачения». «Неужели?» «Итак, мы остановились на том, что вы советский ученый. Можно предположить, что ваша научная деятельность могла быть связана с секретами. Если это так, то...» «Я думала, что монахи здесь отрезаны от внешнего мира, а вы, оказывается, достаточно искушены в мирских делах». «К сожалению, полное отречение от мирской жизни практически невозможно, даже здесь». «Но откуда вам знакома внутренняя политика советского государства?» «Терпение, сестра, терпение. Все узнаете в свое время. Сначала закончим вашу историю. Среди монахов тоже были хорошие детективы. По крайней мере, так утверждает художественная литература». «Вы и советские книги читаете?» «Дочь моя, когда-то я был простым, мирским человеком и позволял себе читать самые разные книги. Но оставим вопросы литературы и перейдем к сермяжной правде жизни. Подзабыл, на чем мы остановились». «На моей научной деятельности». «У вас хорошая память». «Не жалуюсь». «Такая память доставит, я думаю, вам еще много проблем. Но помяните мое слово. Когда-нибудь эта хорошая память еще сослужит и добрую службу, и не только вам, может быть». «Вы пророк?» «Прошу, оставьте свои лукавые улыбочки, вы, Фома неверующий. Вы еще не раз вспомните, что я вам говорил». «Простите, батюшка, мой скепсис — профессиональная болезнь, но вам я не могу не верить. Может, тогда вернемся к вашим догадкам?» «И то правда. Итак, дайте-ка подумать. Не лады с властями?» «Да». «Правозащитное движение? Вы были постоянно под контролем внутренних органов?» «Да, кажется, да». «Особенно в последнее время?» «Ого! Вы в самом деле монах или контрразведчик?» «Я настоятель монастыря». «Да, может быть, я ошибаюсь, но кажется, что не только наши спецслужбы наблюдают за мной». «А кто же еще?» «Я не знаю». «Но вы же рисковали своей жизнью. Вы диссидент и секретный химик. Вас могли посадить». «Всех не посадят». «В 37-м пытались. Значит, вы решили бежать?» «Да». «Но для вас, более чем для других ваших соотечественников, все границы перекрыты». «Да, я была как в клетке». «Добраться сюда вы могли только одним путем, через Финский залив, по льду». «Отец Варлаам, вы ясновидящий?» «Другого пути у вас не было и быть не могло. Остается только ледовый путь». «Он вам знаком?» «Не понаслышке. Видите пятно на щеке?» «Да». «Это память о том переходе по заливу». «Вы тоже бежали, как я?» «Да, и не я один». «Вы что, бежали из монастыря?» «Из монастыря, но не от Бога». «Вас преследовали?» Отец Варлаам какое-то время не отвечал. След от того бегства остался не только на его щеке. Он начал говорить совершенно другим голосом, тихим, срывающимся, переходящим иногда в шепот.